эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня вместе с нами в нашей студии находится историк, переводчик, автор книги «Вспомнить все. Славяне с берегов Рейна, Маас и Шельды» Ольга Семенова, Роттердам. Доброго здравия тебе, Ольга! Здравствуйте! И сегодня у нас тема эфира вновь связана с великим наследием наших прямых предков скифами, и тема называется «Скифы. Их дети рождаются седыми». О скифах рассказано много, и по сути ничего конкретного. То ли скотоводы, то ли землепашцы, то ли варвары, то ли люди с беспрецедентной мужественностью. Сами греки завидовали их мудрости и рассудительности, восхищались их безразличием к богатствам. При этом скифы клали в могилы своих упокоенных сокровища, о которых греко-римляне могли только мечтать. И мечтать о том, чтобы завладеть землями скифов. Слава о скифах гремела от Китая до Британских островов и от Египта и Персии до Скандинавии. Удивительный народ, владевший землями всей Евразии, до сих пор продолжает жить в своих потомках. Что мы должны знать о своих предках, как о наследниках великого суперэтноса? Об этом сегодня мы и поговорим. Уважаемые радиослушатели, вас я, как и всегда, призываю к активности в нашем эфире. Задавайте свои вопросы, будем разбираться в теме вместе. И на этом я завершаю свое вступительное слово и передаю микрофон и слово нашей уважаемой гости. Ольга, пожалуйста, тебе слово. Да, здравствуйте, друзья, еще раз. Действительно, тема актуальна, тема интересна, несмотря на то, что о скифах в последнее время написано очень большое количество и письменных трудов, снято роликов, рассказано. Но лично у меня постоянно остается ощущение некой недосказанности об этом народе, об этом суперэтносе, ибо складывается ощущение, что из раза в раз просто переписываются какие-то там цитаты, истории из античных источников без анализа и без чтения между строк, скажем так. Дело в том, что у нас действительно на скифов навешаны определенные стереотипы и шаблоны, которые мешают нам выйти за рамки понимания этого народа, за рамки понимания тех исторических процессов, которые происходили на тех землях, которые мы называем скифи. И вот сегодня я попробую поднять тему, которая, в принципе, мало затрагивается отечественными исследователями, и попробовать вот некоторые ярлыки со скифов снять и рассказать историю скифов немножко с другой стороны. При этом я также буду опираться на античных авторов, иного мы не имеем, но я попробую рассказать историю, читая ее, скажем так, между строк. Прежде чем непосредственно перейти к теме, мне все-таки хочется еще раз обратить ваше внимание на то, что скифия – это земля, занимаемая суперэтносом скифами, которая простиралась от океана до океана. У вас на экране карты, я ее уже неоднократно показывала в своих предыдущих беседах, здесь вот Виталий упоминал о книге. Действительно, в книге «Вспомнить все», в общем-то, она целиком посвящена славянам, скифам крайне западной Европы. И рассказываю о том, что скифы проживали и на берегах Северного моря. Также в книге есть отдельная глава, вот, поясняющая в частности эту карту, о том, на каких территориях, на каких землях проживали скифы. Кстати, вот я надеюсь, еще в этом году выйдет уже вторая книга, которая также будет о, скажем так, скифов, наследников скифов крайне западной Европы, но в этот раз будет книга о рутынах русях, которые занимали территории Фландрии и Франции и были непосредственными соседями славян с территории современной Голландии. Итак, скифия на карте у вас – это та скифия, которая как бы была в историческом прошлом. Нам же обычно показывают, рассказывают о скифе. Вот в Причерноморье, как на этой карте из Большой советской энциклопедии 49-го года, мы можем увидеть скифов только вот здесь вот на севере Черного моря, там Крым, и это все. К сожалению, вот замыкание скифской истории в рамках вот этих территориальных рамках и дает нам огромное количество проблем, которые мы не можем решить в силу того, что, опять же, повторюсь, у нас определенные стереотипы географические, на какие-то вот где жили скифы, или, например, те же там культурологические, что они были, дикий народ, там кочевники, пьющие там кровь своих врагов, да, но обращая внимание на вот какие-то такие детали, мы, нас загоняют определенные рамки понимания скифского мира и скифского мировоззрения. Да, кстати, еще хочу вот эту карту показать, она будет в процессе беседы, вы поймете, почему это важно. Китай. Мы будем говорить чуть-чуть о Китае. Так вот, Китай раньше занимал очень маленькие территории, которые, в общем-то, были, находились на плодородных землях вдоль побережья. Северной границей была речка Хуанхэ, даже, также речка Инзы. И, по сути дела, те территории, которые сейчас занимает Китай, он приобрел только к 12-13 веку. Когда мы говорим о скифском мире, китайцы вот занимали исключительно низменности, приморские низменности, скажем так. Поэтому китайцев на скифских территориях в период до нашей эры еще не было. Но об этом мы еще поговорим. Итак, скифы. Великий народ, ставший суперэтносом. Мне бы хотелось в этой связи задать слушателям такой вопрос. Кто-нибудь думал, почему греки с таким упорством хотели поселиться на северных территориях Причерноморья? Зачем они так упорно строили порты на этих землях, ставили колонии, известная колония, город Оливия? В принципе, пытались застолбиться на землях, где живут и кочуют бедные, убогие, дикие, не имеющие письменности, живущие в кибитках скифы-скотоводы. А ведь грекам разрешалось селиться исключительно на побережье. Ответ очень прост. Эллины так рвались на север, потому что... Они там зарабатывали огромные деньги. Они торговали с богатейшими людьми, со скифами. У скифов было мясо, шкура, сыры, меха, зерно, конопля, пенька, полноводные чистые репки с рыбой, золото, которое они отбирали у грифонов, олово и медь для выплавки бронзы, так необходимые греко-римлянам для ведения войн. Беда в том, что ни один из отечественных историков, пишущий о скифах и повторяющий шаблоны о примитивных скотоводах-кочевниках, не удосужился просто взглянуть на географическую карту. Отечественные скифологи не могут не знать, что Причерноморье и южно-русские земли – это кладезь чернозема. Нигде в мире нет такого запаса плодородных земель, какие есть и были у скифов. Там прутик в землю воткни, он зацветет. Зерно кинь в землю, оно без ухода взойдет и даст урожай. Чернозем – это скифское богатство, о котором грезили захватчики спокон веков. Но хотя античные писатели упоминают о том, что скифы вроде как занимались земледелием, упор постоянно недобросовестными историками делается исключительно на их кочевом образе жизни, их дикости, бедности. А тем не менее, ключевое слово в данной ситуации – чернозем. Скифских землях плодородная земля, богатейшая земля, дающая богатый урожай. А вот что писал Геродот. «Около торговой гавани Оливии, что в устье Днепра, обитали калипиды и ализоны. Однако сеют, они ведут одинаковый образ жизни с остальными скифами, однако сеют и питаются хлебом, луком, чесноком, чечевицей и просом. Севернее Лизонов живут скифы-земледельцы. Они сеют зерно не для собственного пропитания, а на продажу. Вот почему-то никто не видит этого слова. Все скифы, во-первых, ведут одинаковый образ жизни, несмотря на то, какой хозяйственной деятельностью они занимаются, земледелием или скотоводством. На это обращает, кстати, внимание Геродот. Скифы по Днепру выращивали столько зерна, что производили уже его не столько для себя, сколько на продажу. они торговали, они имели прибыль, распоряжались деньгами на своем усмотрении. Скифы при Причерноморье, они были фантастически богатыми. Почему об этом нигде не говорится? Цитата из Геродота. Далее. «За Борисфеном, что из Днепра, со стороны моря, сначала простирается Гелея, а на север от нее живут скифы-земледельцы. Эти земледельцы-скифы занимают область на три пути к востоку до реки Пантикап, южный бук, а к северу на 11 дней плавания вверх по Борисфену. Выше их далеко тянется пустыня». И вот в этой фразе, в этом абзаце Геродот загадал нам загадку, которую никто до сих пор из исследователей не смог разгадать. Я пролистала достаточно большое количество литературы. Что значит геродотовский 11 дней плавания вверх по Борисфену? Учитывая, что против течения, по порогам, до каких мест, значит, жили вот эти скифы-земледельцы. Но этот ответ, вопрос на этот ответ пытаются найти мужчины, где в приоритете логика. Мы пойдем другим путем, мы включим женскую логику. Вот посмотрите. Если посмотреть на карту черноземных земель у вас на экране, то есть жирных, не требующих больших физических затрат в обработке, то мы увидим, что по Днепру они заканчиваются прямо у Киева. Вот течет Днепр, вот здесь вот находится Киев, и, собственно говоря, это граница такого крепкого, хорошего чернозема. Дальше еще немножко до Чернигова, а дальше так вот, Чернигов, а дальше начинается белорусская территория, белорусское Полесье. То, что Геродот назвал «выше их далеко тянется пустыня», и есть вот это самое Полесье, уникальная природная зона, физико-географическая область, расположенная на территории Полесской низменности. Полесье находится на территории Беларуси, Польши, России и Украины. Так вот, в украинском Полесье, это северная территория, в наиболее пониженной части низменности с почти плоским рельефом встречаются большие территории болот, обширные заболоченные участки с песчаными дюнами, микрохолмы, озерные котловины. Здесь сеять нельзя или очень-очень проблематично. Отсюда для греков и начиналась пустыня. Во-первых, они не знали, что дальше на север. Во-вторых, как бы на этих территориях нету тех возможностей, которые есть на Черноземе. И если в женской логике есть зерно истины, то 11 дней плавания по Геродоту заканчивались как раз в Киеве. Еще одна цитата. «Борисфен, то есть Днепр, самая прибыльная река. По берегам ее простираются прекрасные тучные пастбища для скота. В ней водится в больших количествах наилучшая рыба. Вода приятна на вкус для питья и прозрачна. Посевы вдоль берегов Борисфена превосходны, а там, где земля не засеяна, расстилается высокая трава». Это о Борисфене, о Днепре. Дальше еще одна цитата. «В скифской земле произрастает конопля, растение очень похожее на лен, но гораздо толще и крупнее. Эти конопля значительно превосходят лен». И фраза следующая. «Ее там разводят, но встречается дикорастущая конопля. Фракийцы изготавливают из коноплей даже одежды, похожие на льняные». Смотрите, друзья, что мы имеем из этих абзацев из Геродота. Скифы сеют овощи, лук, чеснок, бобовые, чечевицу, выращивают коноплю, собирают зерно на продажу, разводят тучный скот. При этом они традиционно, голь перекатная, дикари, складывающие в могилы предков, однако килограммы золота в виде великолепных ювелирных изделий. Но вы сами чувствуете, что не сходится. Античные авторы делают упор на то, что скифы всегда, я здесь подчеркиваю, всегда жили в домах на колесах. Цитата из Геродота. «У скифов нет ни городов, ни укреплений, и свои жилища они возят с собой, их жилища в кибитках». Ну, в степи, где сухая земля, возможно, на колесах ездить можно. А вы пробовали ездить, кочевать в телеге по чернозему? Вот кто с этим сталкивался? Ну вот ладно, я женщина, ведь большинство отечественных историков – мужчины. Жирный чернозем позволял скифам получать богатый урожай, продовольствие не только для выживания, но и для достаточно стабильных доходов. Но лето было недолгим. Холода, которые были в скифских землях по 8 месяцев, как отмечают античные писатели, не позволяли в этот период заниматься ни земледелием, ни скотоводством. Цитата. Во всех названных странах зима столь сурова, что 8 месяцев там стоит невыносимая стужа. В это время хоть лей на землю воду, грязи не будет, разве только если разведешь костер. Море здесь и весь Боспор Кимерийский замерзают, так что скифы, живущие под эту сторону рва, выступают в поход по льду и на своих повозках переезжают на ту сторону до земли Синода. Цитата закончена. Причерноморские скифы, имея некоторое поголовье скота домашнего и зерновой урожай, получаемый в летние месяцы, вели оседлый образ жизни. А куда можно кочевать по льду, если Керченский пролив замерзал наглухо, а земля превращалась в лед? Какой скот можно в этой ситуации выпасать? Вот так можно было ездить только если в гости к соседям, да? Скифы не строили городов по принципу греко-римского мира. В этом не было необходимости. В степи нет камня, а вот земли там сколько угодно. Причем ее так много, что на эти территории Апеннинский и Балканский полуостров вместе поместятся. Ну зачем жить друг у друга на шее? Скифы больше селились в село, огородились город-гора ограды только в торговых местах, торжках. Ну и когда реальная опасность они для себя видели, когда она существовала. Вот я вроде простые вещи говорю, но не для всех очевидные. Если скифы только полгода земледелием могли заниматься, обеспечив себя провизией на оставшиеся полгода, то остальные 6 месяцев они занимались ремесленным делом. В зимние месяцы скифы не баклуши били, а оружие ковали, золотыми безделушками баловались, женщин своих украшали. Но особенно скифское золото и золотые украшения любили греки. Заказы у скифов под себя делали, украшения всякие. Но вот тоже очень интересная деталь, на которую почему-то не обращается внимания. У греков из древних золотых украшений ничего практически не сохранилось. А скифы все самое дорогое предкам оставляли, в могилы клали. Заметьте, в греческих захоронениях ни одной пектарали не найдено. А у скифов, ну, поболее пятака наберется. А в какой учебник не заглянешь, что не скифское украшение, то все греческих мастеров рук. Кстати, можно в целом констатировать, что античного золота, ювелирных изделий, найденных именно на территории Греции, чрезвычайно мало. Попробуйте погуглить даже в интернете греческое золото. Что-то вам выпадет, какие-то там сережечки, украшения, но на общем фоне, допустим, того же скифского и фракийского золота, это капля в море. В могильниках греческое золото также практически не исключается. Но, пожалуй, единственным исключением можно считать гробницу Филиппа II, отца Александра Македонского, ну, хотя и она по скифским меркам, ну, очень скромная. Итак, коль скоро у скифов было свободное время, они занимались ремеслом, в том числе и выковкой оружия. Оружейное ремесло у скифов – это отдельная огромная тема, причем мужская тема. Но мне бы все-таки хотелось обратить внимание на ряд важных деталей, которые, на мой взгляд, ускользают от наших исследователей. И вот здесь я буду потихоньку плавно переходить к другой части скифов, живших восточнее скифов-земледельцев. И потихонечку будем говорить о так называемых скифах-кочевников. Будучи воинственным народом, занявшим всю Азию и дотопавшим до Египта, скифы, ну, по понятной причине, не могли воевать палками-копалками. Обратите внимание, они были лучшие в Азии лучники, создатели культа боевых топоров, изобретатели короткого меча Акинак, который, кстати, переняли греки, назвали его Ксифос, поменяйте местами буквы, и римские легионеры, которые назвали его Гладиус. Скифы были великолепными, мужественными воинами, которые не только прекрасно владели оружием, но и сами его производили и даже изобретали. Скифский лук – это был ноу-хау того времени, его переняли практически все соседи. Возвращаясь к Акинаку, Гладиусу и Ксифосу, все эти мечи имели в среднем один и тот же размер – 40-60 сантиметров. Ну, я бы сюда поместила и сакс, боевой нож, оружие со скифским прошлым. Но, опять же, повторяюсь, эта тема мужская. Но хотелось бы все-таки дать еще одну интересную фразу. У нас, когда мы говорим о раннем Средневековье, что не меч, найденный на территории бывшей скифии, то обязательно каролингский меч, там, сделанный где-то там, далеко на западе. Вот цитата из арабского мусульманского географа иранского происхождения, самое начало IX века. Цитата. «Если говорить о купцах ар-Рус, то это одна из разновидностей славян. Они доставляют мечи из самых отдаленных окраин страны славян к Румийскому морю». То есть не каролинги из Европы доставляли свои мечи на Русь, а русские из соседних отдаленных славянских земель везли мечи на Средиземное море к тем же самым каролингам. Но опять на это у нас не обращается внимания, даже обидно становится. Действительно, что не меч найдут, то обязательно из Западной Европы. Смех и грех. Чтобы изготавливать оружие, необходимо, естественно, владеть искусством металлообработки. И, соответственно, иметь желательно в наличии металл. Вот мы сейчас затронем важную, но очень плохо изученную сторону скифской жизни, потому что нам навязаны, повторюсь, я об этом говорила в начале, ложные стереотипы об этом народе. Поговорим о том, как и почему скифы были металлургами. Сторонники версии, что скифы были народом диким и все достижения заимствовали у соседей, опираются на следующие постулаты на экране. Первое. В скифских землях не было месторождений металлов. Второе. В степи нет топлива для выплавки металлов. Третье. Кочевой быт несовместим с развитием металлургии. И четвертое. Для развития искусства металлообработки необходимы мастера-ремесленники, а не пастухи-кочевники. И вот из книги в книгу вот эти шаблоны переходят, и не досуг никому разобраться, насколько эти постулаты оправданы. И действительно это так, как, в общем-то, декларируется. Вот давайте сейчас по порядку снимем все навешанные ярлыки, начнем с первого. В скифских землях не было месторождения металлов. Так ли это? Это умозаключение будет логичным, если ограничить скифы размерами Северного Причерноморья, как на карте слева. По-моему, даже в моем учебнике по истории скифы располагались вот исключительно на этих территориях. Естественно, если мы будем ограничивать этими рамками скифию, то никаких металлургов у нас из скифов не получится. Но это полная неправда, ложь. На следующей карте скифия, это уже более современная карта, расширена по территории, она тоже не совсем адекватная. Скифы проживали от Атлантического до Тихого океана. На этой карте помечены скифы, или, скажем так, скифские племена, о которых есть упоминания у античных авторов. Да? То есть исключительно то, что знали греки о скифах. То, что они не знали, для них была пустыня, грифоны, одноглазые люди или там с собачьими головами. То есть, что вижу, то пою, да, что не знаю, о том сочиняю. Извините. Эта карта, соответственно, тоже условная, но, тем не менее, в ней чуть больше земли пририсовали к скифам. И здесь хочу сказать, потому что, коль скоро рисовали скифию, то нужно было, вот красным выделена Парфия. Парфия – это территория, которая, или территориальная единица государственная, которая образована была выходцами из скифии. Тоже касается и Бактрии. Она здесь помечена как Индо-скифы. Вот Бактрия – это тоже территория, территориальное образование, которое было основано скифами. Об этом есть у античных историков и у Помпея Трога, и у Геродота, по-моему, Страбона тоже есть упоминание о том, что вот эти земли, эти территории государства были заселены скифами и образованы государственное образование именно выходцами из скифии. Но на самом деле скифия протягивалась на восток вот, чуть ли не до Монголии, за Байкалом, поэтому вот в данном случае карту можно продлить на восток. Но, тем не менее, мы будем немножечко на нее ориентироваться. Еще раз повторюсь, у замоключения, что в скифских землях не было месторождений металлов, будет логичным, если ограничить скифы только при Черноморье. Поэтому я так много времени уделяю и так много внимания уделяю истинным размерам скифских земель. От океана до океана. И если о скифии в Европе мы узнали совсем недавно, то остальная скифия, условно до Китайской стены, хорошо известна историку. Но, повторюсь, хитрые историки загоняют размеры скифии в узкие рамки Северного Причерноморья. Опять же, не знаю почему, потому что историки читают и Геродота, и Страбона. А вот, например, у Страбона те же скифы-массагеты и скифы-исидоны поселены за Каспийским морем, на восток от Каспийского моря, да? То есть это уже никак не Причерноморье и даже не Северный Кавказ. Вот такие сведения есть о массагетах по Геродоту, например. Цитаты даю сейчас. Кир задумал подчинить массагета. Живут массагеты на востоке по направлению к восходящему солнцу за рекой Араксом напротив Исидонов. Иные считают их также скифским племенем. Про речку Аракс сейчас скажу чуть ниже. Это не та речка Аракс, которая находится на Кавказе и является притоком реки Куры. Следующая цитата. Одно единственное устье Аракс течет по открытой местности, то есть это уже не Кура, потому что она течет в горах, Аракс течет по открытой местности, впадая в Каспийское море. И еще одна цитата. Каспийским морем, а на востоке по направлению к восходу солнца, к нему примыкает безграничная необразимая равнина. Да? И значительную часть этой огромной равнины занимают упомянутые массагеты. То есть таким образом нас опять отправляют на восток от Каспийского моря на речку. Но эта речка не Аракс. Геродот путается в показаниях. Думаю, что и вы, читатель, слушатель и зритель, поняли, что из приведенных выше цитат видно, что геродотовский Аракс – это не река на Кавказе, ибо геродотовская река лежит на восток от Каспия и впадает, соответственно, в то же море, в Каспийское море. Есть предположение, что Геродот перепутал речку Аракс с речкой Амударья. Есть предположение, что раньше, причем не так давно, еще 200 лет назад, вот речка Амударья, вот она впадает в Арал. Так вот, что речка Амударья имела два истока, или один исток точно, который был направлен в Каспийское море. Так, два истока, современный, пристекающий в Арал, и древний, пересохший, носивший имя Узбой. И он шел ну, практически по границе между Туркменистаном и Узбекистаном, Казахстаном, и впадал в Каспийское море. Дело в том, что участки русла высохшей реки сохранились до сих пор, но я вот тоже поискала литературы. Есть одно такое поверхностное исследование по этой теме, по поводу, значит, что это за высохшее русло, но серьезных реальных исследований геологических, исторических, географических по поводу вот этого высохшего русла реки Узбой, к сожалению, нет. Но на западноевропейских картах, сейчас одна из карт 1776 года книга, здесь видно, что речка, которая ну, подходит под речку Амударья, впадает с восточной стороны в Каспийское море. И самое интересное, что под ней подписано что-то вроде Албиану. Но в любом случае, это не единственная карта европейская, где с востока в Каспийское море впадает в река. То есть скифы-массагеты, скифы-исидоны жили на восток от Каспия. Так, сейчас я попробую еще найти вот эту карту. Вот если мы берем скифы, да, на восток от Каспия, примыкая к рекам Амурдарья и Сырдарья. Скифские захоронения находятся в Казахстане, Киргизии, Алтае, Туве, северо-западном Китае, вплоть до Монголии. Современные народы Средней Азии считают себя потомками саков. Забываю упомянуть, что саки – это одно из названий скифов. Саки есть скифы. Обратимся к Страбону. Цитата. «Саки, пасущие агнцев, рождением скифы, живут же в Азии хлебом обильной, хотя и намадов потомки, но не порочных людей». И еще о том же. Цитата. Говоря о скифах, что из кумыса сыр едят, что скифы справедливые. Вот горько, что общую историю стремятся, к сожалению, порезать на мелкие лоскутки и связать из лоскутков свою собственную идентичность. Итак, скифы занимали колоссальные территории на запад и восток от Междуморья. Теперь давайте вернемся к красной линии повествования и разберемся с металлами бронзовой эпохи в великих скифских землях. Для начала надо нам понять и узнать, что такое есть бронза. Ибо речь пойдет, естественно, о бронзе, бронзовом веке. Бронза – это в первую очередь сплав меди с мышьяком, а позже с оловом. Бронзовые орудия труда более долговечны, чем железные, это известно всем. Они более стойки к коррозии, но, правда, не к износу. А для производства бронзы не требуется высокая температура, такая высокая, как нужна для плавки железа. Это очень важно, потому что, ну вот, утрированно можно сказать, что бронзу можно было выливать или лить на коленке, производить. Наиболее ранним сплавом, освоенным древними металлургами, является мышьяковая бронза, сплав меди с мышьяком. Достаточно всего 1% мышьяка, чтобы бронза стала твердой, максимум 4%, то есть очень маленькое количество. Такая бронза хорошо ковалась и даже при невысоких температурах. В природе мышьяк в чистом виде не встречается. Он является составляющей многих руд и при необходимости извлекается оттуда путем нагревания. И вот в этой ситуации мышьяк превращается в пар, а потом оседает на стенах печи или трубы в виде белого ядовитого порошка. Чаще всего мышьяк является второстепенной составной частью месторождения других металлов, таких как свинца, цинка, золота и меди. То есть нужно просто найти медь. А если еще медь с вкраплением мышьяка, вам уже, пожалуйста, бронзы. Далеко ходить не надо и мучиться тоже не надо. И вот дальше, как бы, логика нашего рассуждения вообще как бы выливается в интересные находки. Археологи говорят, что древнейшие медные орудия труда уже в 3-м тысячелетии до нашей эры находят на Ближнем Востоке и в Египте. В России наиболее древние бронзовые артефакты были обнаружены в районе реки Кубань, так называемая майкопская культура, это 4-е тысячелетие до нашей эры. Но вот чтобы бронза попала в Египет и в Палестину, надо добыть медь и туда ее отправить, ибо залежи этого металла в этих регионах нету ни в Египте, ни на Ближнем Востоке. В Евразии вообще очень бедный запас меди. А к сегодняшнему дню запасы медной руды практически истощены, и многие европейские рудники просто-напросто закрыты. Хочу обратить внимание, что в бронзовом веке Америка еще не открыта, а Африка еще не колонизирована. Поэтому приходилось пользоваться именно месторождениями на территории евразиатского континента. Я думаю, вы, друзья, понимаете, к чему я клоню. Надо выяснить, где в медном и бронзовом веке добывалась медь. Перед вами карта современной добычи меди, или, скажем так, современных месторождений, где находится медь, не добыча. Например, в Германии, не помечено, раньше был небольшой запас меди, сейчас ее там просто не разрабатывают. Значит, убираем все лишнее, остается евразиатский континент. Медь есть в Финляндии, Норвегии и Швеции. Но Скандинавия миру, греко-римскому миру, открылась очень поздно, в первых столетиях новой эры. Малодоступность северных территорий ограничивала и доступность местной меди. Влиять на производство бронзы в бронзовом веке северные земли не могли, да и запасы там небольшие. Ну, вряд ли, конечно, скандинавская медь добиралась до Египта. Более того, скажу, римские завоеватели долгое время не могли понять, Сканза – это остров или полуостров, то есть знание о этих землях равнялся нулю. Месторождения меди ныне закрыты. Раньше были в Германии и на севере Италии, в Этрурии. Да? Они тоже, кстати, сейчас закрыты. Причем этрурские руды содержали также еще и олово. Римляне отлично знали достоинство бронзы и умели бронзу лить. Помимо вышеуказанных месторождений, мы медь добывали и все еще добывают, вот точечки на карте, в Польше, немного в Болгарии и в Испании. Ну, пожалуй, на этом можно поставить точку касательно европейской части евразиатского континента. Больше в Европе нет залежей меди. И даже если представить, что тысячи лет назад все эти месторождения были в разработке, содержание меди было больше, и ее было проще извлекать, то все равно количество добываемой в Европе меди не хватило бы на нужды растущего населения и развивающегося хозяйства. Ну, а римская экспансия захлебнулась бы на этапе постройки вечного, в кавычках, города Рима. И вот оказывается, что основные запасы меди и сегодня, в древнейшие времена, на территории евразиатского континента находились и добывались в Скифии. По карте мы с вами говорили, что Скифия простиралась с южных каспийских земель территорий и вдоль Памира, Тяньшанских гор. То есть вот это все, вплоть до Монголии тоже, может быть, даже и Монголия, но здесь я уже промолчу, являлась скифскими землями. На территории так называемой Скифии, в частности сейчас в России, это современная добыча меди в мире, медь добывалась на Урале, Алтай, и добывается до сих пор, добывается сейчас в Хакасии, Западная Сибирь, за Байкалью, а также территории современного Казахстана и Узбекистана, то есть восточная и дальняя Скифия. Но не в последнюю очередь это Кавказ. Здесь даже на карте написано Карачаево-Черкесская республика. Медь также добывалась с незапамятных времен на Кавказе. Это в том числе в Азербайджане, Армении, Карачаево-Черкесии, Дагестане. То есть те самые наши причерноморские скифы. Огромное количество бронзовых предметов, найденных в скифских захоронениях, говорит о том, что кочевники скифы, в кавычках можно даже отчасти поставить это слово, скифы не только добывали на своей земле медь, но и выплавляли из нее бронзу, в том числе для оружия. Они выплавляли бронзу для себя, аркаим, синташта, и торговали металлом с остальным евразиатским миром. Я здесь сейчас упомяну про шелковый путь, так называемый. Повторюсь, основные запасы меди находились в скифе. И хочу здесь дать справку. Аркаим и Синташта – это только самые известные из множества аналогичных поселений. На сегодняшний день обнаружено более 20 подобных древних металлургических центров. Они охватывали Челябинскую, Оренбургскую области, Башкортостан, Северный Казахстан. Доказано, что в Аркаиме имел место замкнутый производственный цикл от добычи руды до выплавления готовых изделий. Вся Южная Сибирь и туда на запад была покрыта такими маленькими металлургическими центрами, где происходилась выплавка металла и выплавка бронзы. Бронзовый век мог начаться там, где бронзовую руду можно было собирать с земли. Но это еще не вся история. Сейчас мы поговорили про медь. У этой истории есть продолжение, и чрезвычайно любопытно. Кто сталкивался с мышьяком, знает, что мышьяк чудовищно токсичен. Сломанное орудие труда из мышьяковой бронзы при перековке теряет свои качества, так как мышьяк – летучий минерал и моментально испаряется. Потребовалось время, чтобы подыскать мышьяку замену, и им стало олово. У вас на экране. Олово – легкий, ковкий, легкоплавкий металл и встречается только в соединениях, то есть чистого олова не бывает. Олово – очень редкий металл и очень дорогой. И вот слово «редкий» – здесь ключевое слово. По распространенности в земной коре олово занимает 47-е место. То есть чтобы бронзу сделать из меди и олова, олово надо еще поискать. Хорошо, где в современной Евразии добывается олово? Идем с запада на восток, и вот я вам предлагаю вот такую таблицу. Естественно, говорим о евразиатском континенте. Выясняем, что в олово добывается в Португалии, России и Китае. И только. Лидирующие позиции в олово-добывающей отрасли занимает Китай, причем во всем мире, который с середины 90-х обеспечивает не менее 30% мировой добычи металла. Дальше по количеству добычи на континенте второе место занимает Российская Федерация, третье – Португалия. Очень небольшой запас олова из Германии, Чехии, остаточки в Британии, Корнуэлл, которые так рвались, римляне. Немножко из Киргизии и Таджикистана. Самое интересное, что запасы олова есть на Кавказе и по всему Кавказскому хребту, особенно в Дагестане и Кабардино-Балкарии. Олово также есть на западе Афганистана, но вот эти запасы афганские, так же, как и кавказские, они не активизированы. То есть сейчас нет разработки этих месторождений. Про Китай и Португалию говорить не будем. Что касается России. В России олово добывается на Дальнем Востоке, а также таких скифских территориях, как Республика Бурятия и Забайкальский край, где также идет добыча металла, и эти территории входили в восточную окраину скифских земель. Запасы олова со времен Бронзового века на евроазиатском континенте значительно истощились, и некоторые месторождения уже себя исчерпали. Тот же Корнуэльское месторождение, очень богатое 2000 лет назад, сейчас там выскребает остаточки. Перед вами карта, которую попробовали воспроизвести американские исследователи Даниэль Бергер, Джеффри Солес. Они историки, они попытались воссоздать карту, где добывалось олово, ну, скажем так, в бронзовом веке или вот, в период до нашей эры. По этой карте мы можем увидеть, что основные запасы олова в Европе находились в Португалии, Северной Испании, во Франции и на юге Британии, то есть на тех территориях, которые так стремились захватить римские легионеры. Другие рудники в Европе были бедны оловом и не покрывали потребности при ведении интенсивных войн. Этрурия, а также стык Германии и Польши, там были, безусловно, оловянные запасы, но, повторюсь, они не влияли значительно на производство бронзы. А вот второй источник руды находился как раз в азиатской скифе. Современный Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Казахстан, Афганистан, а также Южная Сибирь и Забайкалье, о котором мы говорили с вами выше, на территории уже Российской Федерации. Кстати, пусть вас не пугает слово «Афганистан», современный Афганистан входил в состав образованных скифами территориальных единиц Парфия и Бактрия. Вот, так что афганцы – это не голубоглазые афганцы, это не потомки воинов македонской армии, якобы, ну, якобы проходившей по этим территориям, это потомки скифов. В поисках металлов для изготовления бронзы мы опять возвращаемся в Скифию и опять же в ее восточную часть. Правда, исследователи еще забыли упомянуть о наличии олова на Кавказских горах и при доступности на Кавказе меди. Сомнительно, что древние не отыскали в горах и олова. А теперь давайте наложим вот карту медных месторождений на карту месторождений с наличием олова. И окажется, что самые большие залежи и добыча меди и олова находится на территории азиатской скифии. И это является фактом. В Европе оба металла, и медь и олово в небольших объемах, добывались только в Италии, Этрурии, в Испании и в землях, условно, Германия, Польша. В том же Карнауле там было только олово. Да? То есть очень небольшие территории, значит, в европейской части Евразии могли похвастаться, что они имеют оба металла для производства такого важного стратегического металла, как бронза. Месторождения меди и олова были известны скифам, а города металлургов подтверждают факт того, что бронзу выплавляли в скифских землях сначала с добавлением мышьяка, потом с добавлением олова. Если заострить внимание на том факте, что скифские рода на протяжении тысячелетий, то есть до первых веков нашей эры, контролировали так называемый шелковый торговый путь, то проблематика распространения бронзы по евразиатскому континенту перестанет быть проблемой. Это не тавтология, это смысл происходящего в прошлом. Этот путь, так называемый шелковый путь, изначально вел не из Китая. Китайцы освоили уже то, что было до них проложено после того, как азиатское население вытеснило скифов-европеоидов из Средней Азии, а те, кто не ушел, были монголизированы. Таримские мумии вам тому в пример. Так называемый скифский шелковый путь, а правильнее будет скифский бронзовый путь, шел с самых восточных скифских земель, начинавшихся в степях за Байкалом. Если мы посмотрим на карту, то вот вдоль Тяньшаня, туда дальше, к Байкалу, оттуда начинался бронзовый скифский путь. Там добывалось олово вдоль Тяньшанских гор, Страбон вообще говорит, что Скифия тянулась до Восточного моря, цитата, «Восточные скифы, область которых простирается до Восточного моря и Индии». Так вот, вдоль южных границ Скифии простирался этот торговый путь, севернее пустыни Гоби, вдоль Тиньшанских гор, используя речные потоки на юг Каспия, также вдоль гор по кромке Южного Кавказа до Малой Азии. Причем скифский путь по дороге следования ответвлялся периодически на север к своим, то по рекам Сырдарья и Амударья, на карте у вас видно, далее по Каспийскому морю, да, далее доставлялся товар с Дальнего Востока, включая китайские ткани, зеркала, нефрит, ну и с собой прихватывались, соответственно, с южно-скифских земель металлы, такие как бронза, пушнина, золото, шкуры, зерно, это уже ближе к Черноморью, фрукты, конопля и так далее. И, по сути дела, это был именно скифский путь торговый, скифский бронзовый путь, потому что в первую очередь по этому пути шла бронза. И еще тому доказательство я вам приведу ниже. Тема скифского шелкового пути еще ждет своего исследования. Но в контексте новых исторических знаний о нем можно и нужно уже говорить сейчас. Но вот и в связи с поднятой темой скифского бронзового пути хочу обратить ваше внимание на одну подводную археологическую находку, сделанную еще в 1982 году у берегов Турции. В Восточном Средиземноморье 3000 лет назад около мыса Улу-Буран, на карте он обозначен звездочкой, он сейчас относится, это Турция, около мыса Улу-Буран 3000 лет назад, то есть в первом тысячелетии до нашей эры, затонул корабль под мачты, груженной медью и оловом. А в первом тысячелетии до нашей эры ни о каком шелковом пути не могло быть еще и речи. Шелковый путь появился во втором веке до нашей эры. Американские профессора Майкл Фредчетти и Уэйна Пауэлла, уж извините за мой английский, заинтересовались прохождением этого олова. Так как я уже говорила выше, количество месторождений олова можно пересчитать по пальцам руки. Вот достижение в области геохимического анализа позволило исследователям с высокой степенью уверенности определить, что значительная часть олова с этого затонувшего корабля была добыта в доисторической шахте в Узбекистане. Вот здесь вот крестиком обозначено место, где было добыто олово, а которая потом утонула, как бы пройдя 3000 километров на запад. То есть более чем 3000 километров от Хайвы, Хайва – это современный Израиль, это порт, в котором это олово было погружено на заполучный корабль. Прошло это олово, прежде чем, значит, оно добралось до Ближнего Востока. Олово было добыто в Скифе на руднике Мусистон, в современном Узбекистане, на земле, где жили скифские народы, о чем мы говорили с вами выше, массагеты и исидоны. Идем дальше. Исследователи не только удивило происхождение этого олова, которое было добыто 3000 километров и протащено, ну, я условно говорю, конечно, по тому самому скифскому бронзовому пути вдоль Тиньшаня, Памира, Каспийского моря и так далее. Так вот, исследователи не только удивило происхождение олова, но и поставило в тупик, как огромные слитки транспортировались 3000 километров по горной местности. Причем движение олова проходило по скифскому шелковому бронзовому пути, повторюсь немножко, более 3000 лет назад. И еще раз напомню, кто не знал, что Великий Китайский путь был открыт из Азии в Европу лишь во втором веке до нашей эры, когда европеоидное население стало выдавливаться или ассимилироваться пришельцами с Востока под собирательным именем Уну. Ну и опять же вас все-таки я верну к таримским мумиям. Как заметили исследователи, меди и олова на корабле было достаточно, чтобы произвести 11 тонн бронзы, причем очень высокого качества. И этого было достаточно, чтобы снабдить целую армию пятью тысячами мечами. То есть такой маленький победоносный поход в какую-нибудь часть там Римской империи, чтобы опять себе рабов добыть. То есть это огромное, колоссальное количество металла только на одном корабле. И еще одна бросающаяся в глаза особенность. Многие слитки на борту корабля имели форму растянутой, выделенной бычьей кожи, ну, подобие такой руна, что, согласно ученым, также указывало на их восточное скотоводческое происхождение. Ну, и еще одно как бы последнее слово в рамках заданной тематики. Говоря о Великом Скифском шелковом бронзовом пути, мы говорим о территориях таких современных стран, как, например, Таджикистан, Узбекистан, Афганистан. Древнее население этих территорий также принадлежало к скифским родам. Но исконные скифы не азиаты антропологически. Александр Блок был поэтом, как, кстати, Гомер. Он так видел, как сейчас сказали бы, но Блок был любителем. Нет, мы не азиаты. Он был любителем, а не историком. Чтобы иметь представление, как выглядели жители Узбекистана, Таджикистана, Афганистана на стыке этих трех стран 2000 лет назад, когда на этих землях существовала территориальная единица Бактрия, посмотрите сохранившиеся скульптурные изображения из бактрийского дворца Хучиян. Я сейчас приведу несколько фотографий. Внешний вид этих людей, ну, еще очень далек и от азиатского, и так называемого персидского. Колчиян – это древний город, существовавший в период с первого, ну, первого тысячелетия до нашей эры, где-то до конца третьего века нашей эры. То есть вот такой типаж людей еще в третьем веке до нашей эры проживал в Узбекистане и Таджикистане. Раскопки в Колчияне велись советскими археологами в 60-х годах. Сейчас это территория Республики Узбекистан. Очень вам рекомендую найти книгу «Скульптура Халчияна». Это, по сути дела, единственная такая книга, серьезное исследование, которое касается вот этих территорий скифских, этих земель, в частности, Бактрии. Она уже такая раритетная, ее можно купить только в магазинах, букинистических магазинах. Но там, на самом деле, значительно больше материала и интересных изображений. Следующий постулат, которым пользуются скифологи, который мы тоже попробуем сейчас развенчать. В степи нет топлива для выплавки металлов. Это верно. Голая степь – это не пустое словосочетание. А, извините, я вот сейчас еще про этот Халчиян. Вот это восстановленное изображение с барельефа, который находился во дворце, это вот местные правители, и вы… Очень четко здесь ясно и видно, что это абсолютно скиф. У них абсолютно скифская одежда такая же, как и спекторали при Черноморье. Вот. Ну, а кто не знал, как одевались скифские женщины, пожалуйста, вам тому очень яркий пример. Кстати, почему-то гречанок иногда путают со скифлянками, считая, что это изображение гречанок, а не скифских женщин. Или вот еще тоже изображение... скифского царя Атея, абсолютный скиф в таком же полухалате и волосами до плеч, а с левой стороны головка почему-то приписываемая Артемиде, не знаю, с какого перепугу, головка скифской царицы. Возвращаясь к тому, что степь голая, там нет топлива для выплавки металлов, у Геродота даже действительно есть упоминание, что скифы-кочевники обрезали с туши мясо, а из костей разводили под котлом костер. Цитата. «Так как в скифе чрезвычайно мало леса, то для варки мяса скифы придумали вот что». Теперь внимательно слушайте фразу. «Ободрав шкуру жертвенного животного, они очищают кости от мяса и затем бросают их в котлы местного изделия». Котлы местного изделия. Бросают они мясо. А потом поджигают кости жертв и на них разводят, производят варку. То есть как бы... Топлива нету, а котлы есть, причем котлы местного изделия. На это обращает внимание Геродот. Ну, понятно, что и металла в самой степи нету. Металл добывался в горах, которые граничили со степью, или с лесостепью. Горные массивы в основной своей массе покрыты лесами. Медь и олово – легкоплавкие металлы. Далее, учитывая мобильность скифов и ровные просторы степи, можно сделать предположение, что рудокопы собранную руду вываривали на месте добычи, а слитки низкого качества переправлялись, например, в ремесленные кузнечные точки, где металл уже очищался и доводился до ума. Косвенно, кстати, на это указывает и узбекское олово, и медь высокого качества, о котором я говорила выше, найденные на дне моря на затонувшем торговом корабле. А котлы-то были у скифов-кочевников местного производства? Как-то невдомек академическим историкам на такие детали обращать внимание. Вывод. Не все скифы варили похлебку на костях, были те, что варили медь для котлов. Следующий постулат, который мы развенчаем. Кочевой быт несовместим с развитием металлургии. Да, так можно говорить, не зная особенностей кочевой жизни. Давайте мы этот вопрос поднимем и раскроем. Кочевничество, как хозяйственно-культурный тип, могло сформироваться только в условиях определенных сопутствующих климатических факторов. На евразиатском континенте абсолютный кочевой образ жизни характерен только для жителей пустыни Аравийского полуострова и жителей степной зоны, где жаркое экстремальное лето сменяется очень холодной зимой. Сухой ветер летом и зимой выдувает все живое из земли, не давая растениям войти в рост. Выпадение осадков, как правило, препятствует горные цепи. Кстати, обращу внимание, не путать кочевничество с пастушеством. Ареал кочевничества ограничен природными условиями, то есть он тоже очень не такой уж и большой. Да? Община не сможет выжить, если не будет перемещаться постоянно с места на место. Не столько за скотом, сколько за пищевой базой, да, зелеными угодьями. В данном случае речь идет об абсолютных кочевниках. Кочевнический образ жизни имеет конкретные рамки, и на его внешних контурах он, кочевник, желая не желая, того сталкивается с миром другого хозяйственного типа, со своими достоинствами и иными притягательными товарами, желанными у скотоводов-кочевников. Богатство же кочевника достаточно однобоко – это скот, шкуры, шерсть и сыр. Скотовод находится в более невыгодных, в первую очередь природных сырьевых условиях, поэтому должен иметь смекалку и склонность к авантюризму. И здесь важно заметить что никогда не озвучивается скифологами. Только некоторая часть скифов-скотоводов была абсолютными кочевниками, переходящими вслед за стадами с места на место в поисках корма и не имевшие городов-пастбищ. Остальные скифы-скотоводы имели иные типы хозяйствования. Заняв в процессе популяционного роста и территориального расширения более удобные земли вдоль горных массивов, у рек, в лесостепи, эти скифы оказывались в более выгодных условиях существования. Они могли комбинировать скотоводство с другими видами хозяйствования. И вот эти абсолютные кочевники составляли всего 1/3 скотоводов. Большая часть были скотоводами с переменным хозяйственным типом хозяйствования. Нам же вбивается в сознание, что скиф – это упорный кочевник, не занимающийся ничем, кроме выгуливания скота, сборкой, разборкой юрт и созерцания бескрайних бесплодных степей. Однако есть еще полукочевое скотоводство. Оно такое же кочевое, но строится на иных принципах, на более-менее плодородных землях, где можно получить урожай. Часть населения занималась земледелием, а другая откочевывала со скотом. Такая форма ведения хозяйства подразумевала развитие ремесленничества для покрытия потребностей населения, ну и от бездельничества условного, в кавычках, зимний месяц. Например, на землях современного Казахстана земледелие, как тип хозяйствования, было развито у подножия гор Каратау, Улыталь, в долине Иртыша, на берегах озера Зайсан. Такая форма скотоводства имела место по побережью Черного моря, при Каспийской низменности, при Арале, вдоль рек Амударья и Сырдарья. Кроме того, некоторые специалисты выделяют еще отгонное скотоводство. Оно основано на сезонных перегонах скота на относительно короткие расстояния. Скот обычно перегоняется на высокогорные пастбища летом и в долины низин зимой. Погонщики имеют постоянные жилища, обычно в долинах. В данном случае бедные почвы не давали возможность развиваться полноценному земледелию, но существовала огородничество, собирательство, охота, развивалось ремесленничество. И такой тип хозяйства был, например, характерен для алтайцев, распространен у подножия гор в Казахстане, Киргизии, Таджикистане. Вот с точки зрения греко-римской цивилизации все эти люди подпадают под термин кочевники. Они для них все дикари, кочевники. Но в Италии, в Греции, в силу природных и географических особенностей, возможно, только пастушество. Вот, наверное, поэтому они завидовали скифам. Вывод. Не все скотоводы априори кочевники. Цыгане – кочевники, но не скотоводы. Абсолютным кочевничеством занималась очень малая прослойка населения в узком ареале, протянувшемся с запада на восток, на очень бедных землях в тяжелых климатических условиях. Кто сумел застолбить за собой земли побогаче, могли позволить себе более роскошную жизнь, комбинируя различные виды хозяйствования, что требовало, однако, разнообразия в орудиях труда. Жизнь среди гор сама подкидывала решения для поставленных задач выживания. И последний постулат, который я бы хотела развенчать, что для развития искусства металлургии необходимы мастера-ремесленники, а не пастухи-кочевники. Дело в том, что среди кочевников были не только пастухи. В общем-то, что вытекает из всего вышесказанного. Мы с вами только что выяснили, что не все кочевники из города и скитальцы послушно следующие за своими стадами. Скифы делились на земледельцев и скотоводов, а среди скотоводов на кочевников и полукочевников. Среди земледельцев, которые заняты своей непосредственной деятельностью только условно 6 месяцев в году, ремесло выделяется как дополнительное хозяйствование в свободное время. Более того, работа земледельца требует большего вовлечения в производство сопредельных дисциплин. Кузнечное дело, мельничное, ткачество, заплетение и работников, коновалы, гончары, бондари. Вопрос, могла ли среди скотоводов развиться ремесленная деятельность? Могла. Специфика кочевого хозяйства заключается в том, что оно способно использовать только ограниченное число рабочих рук. Охраной стада, перевозкой юрт, дойкой, забоем скота, стрижкой, выделкой кожи может заниматься фиксированное количество людей. Как правило, стадо держит семья, а не народ. Отделившись от семьи, мужчина получает наследство скот, образует свой род, свою семью. Но количество скота и уход за ним по ряду причин, по трудозатратам, не требует большого количества рабочих рук. Производительность труда в скотоводческой среде значительно выше, чем у аграрии. И из-за возникающего дисбаланса появляется избыток рабочих рук. То есть на стадо с определенным поголовьем достаточно фиксированное количество работников. Появляется потомство, не задействованное в рабочем процессе. И, соответственно, возникает потребность перехода в другие сферы деятельности. Вопрос, что делать тем, кто оказался неудел? Ну, можно, как это делали скифы, найти удобные земли и заняться земледелием. Можно повоевать в качестве приглашенных наемников. Можно совершить самим военный поход не ради добычи, но ради славы, как это стоит у Помпея Труба. Можно основать монастырь и уйти всей юртой в монахи. Это я, понятное дело, шучу. Можно отправиться исследовать новые земли, а можно заняться иной производительной деятельностью. Например, добывать руду, кое в окрестных горах, видимо-невидимо. Лить металл, изготавливать конечный продукт. К тому же, если этот товар имеет огромный спрос на рынке и приносит стабильные доходы. А то, что полчища скифов ходили туда-сюда и обратно по Малой Азии, Ближнему Востоку и прочему, мы знаем по описаниям историков. А вот на их прикладные научно-исследовательские походы по евроазиатскому континенту внимание не обращается. Ну что там, ну перевалили за горы Памира, основали Бактрийское царство, ну, пересекли пески Каракума, образовали Парфию, добрались до крайних пределов Европы на западе, ну, получили название Галы, а потом все бросили, оставили нажитое иранцам, афганцам, пакистанцам, китайцам, французам и вернулись домой в Скифию. Я утрирую. То, что среди кочевников могла образоваться прослойка металлургов-ремесленников, это за пределами снисходительного отношения хитрых историков примитивным в кавычках скотоводом. Но бронзовый век не стал бы движущим фактором развития общества того времени, если бы в употреблении были бы только малые запасы меди и олова, имеющие место быть в европейской части континента. Без скифской бронзы общество еще бы на многие столетия продолжало стоять одной ногой в каменном веке. В условиях горной местности интерес к рудокопству и металлургии мог возникнуть как в среде абсолютных кочевников, так и среди полукочевников, полуоседлых кочевников. У первых это было связано с переизбытком рабочих рук и поиском новых приложений труда. У вторых – в связи с разнообразием ведения хозяйства, требующим разнообразия из разнообразных орудий труда и с избытком свободного времени в связи с сезонностью работ. Скифы, несмотря на разный тип хозяйствования, ведут одинаковый образ жизни с остальными, напоминает Геродот. В силу своей природной, ну, если хотите, врожденной пассионарности, скифский род расселился на огромной территории. Подобному расширению в пространстве способствовали и масштабные природно-климатические изменения, имевшие место на Евразийском континенте более 5000 лет назад. Но это отдельная глобальная тема о тех климатических преобразованиях, изменениях, которые были в это время на Евразийском континенте. И скифы-земледельцы, и скифы-скотоводы, несмотря на разный тип труда и разный итоговый продукт производства, не теряли своих родственных связей на протяжении многих веков. Они продолжали держать под контролем весь путь расселения скифов с запада на восток и обратно. И, имея контроль над трассой, продолжали обмениваться друг с другом не только духовными и культурными ценностями, но и товаром, конечным продуктом производственной деятельности. Идея пути дороги была одним из главных проявлений скифского бытия, основанная на их, основой их жизнедеятельности. Не только кочевники осваивали новые земли в поисках пропитания для скота, ведь и скифская земледельческая культура, набравшись опыта, стала осваивать более северные и менее плодородные земли Полесья, Русской равнины, ну и далее по окружности. И столь быстрое и качественное освоение земель было бы невозможным без бронзовых орудий труда и бронзового оружия. Историки следствием продвижения скифов по континенту видят только и исключительно в их мобильности, связанной с использованием тягловых животных, в первую очередь лошади. Но скифы и их потомки не просто катались на телегах, лошадях по Европам и Азиям. Они осваивали земли, закреплялись на них, где была возможность, оседали, обустраивали селения, и это было возможно только в том случае, если их орудия труда давали больше производительности, а оружие способствовало качественной обороне. Это признают, кстати, западные историки, что именно скифы, ну, они это называют янная культура, а еще почти ученых это индоевропейцы. Но именно они привезли с собой в Европу бронзу и научили местных ее выплавлять. Значит, они прихватили свои знания о бронзе с собой из скифии. Скифы продавали бронзу или ее составные на Ближний Восток и в Египет. Не зря скифов во все времена затыкали на задний план. Их знания и умения, опыт превосходили достижения других скифских народов, что вызывало зависть и злобу. Они были не только хлеборобами и держали поголовье скота, которым на Ближнем Востоке в Римской империи мечтать не могли. Они были металлургами и обеспечивали бронзой значительную часть античного мира. Отношение к скифам как к диким людям, жившим в кибиткам, таскавшим своих умерших 40 дней по соседям и резавшим головы врагам, призвано сфокусировать внимание на отсталости общества и создать унизительный образ варвара первобытного человека. Превосходство скифов чаще умалчивались или задвигались на задний план, нивелировались на фоне их дикости. Поздние историки законсервировали сложенные античными представления, закрепив это представление навешанными стереотипами и неподтвержденными догмами. Умный, трудолюбивый, самобытный, сострадательный, мужественный, импульсивный народ скифы являются примером памяти, уважения и подражания многих современных народов. В заключение хочу обратить ваше внимание на часто цитируемый отрывок из Геродота. В нем много смыслов, но один, как мне кажется, постоянно ускользает от отечественных исследователей. Организация скифского общества. Я сейчас дам цитату, и мы ее буквально в нескольких словах оценим. Первым жителем этой еще необитаемой тогда страны был человек по имени Таргитай. У Таргитая было трое сыновей – Липоксайс, Арпоксайс и самый младший Колоксайс. В их царствовании на скифскую землю с неба упали золотые предметы. Лук, ярмо, секира и чаша. Первым увидели эти вещи старшие братья, но они не смогли их поднять и забрать с собой, так как жар пылающего золота отгонял обоих братьев. Но когда подошел третий младший брат, пламя погасло, и он отнес золото к себе в дом. Бог дал скифам четыре предмета, сделанных из металла. Предметы были раскалены, поэтому старшие братья не смогли до них дотронуться. И только после того, как они остыли, остывший металл мог взять в руки только младший брат. В скифской земле было много металла, и на это обращали внимание сами скифы, рассказывая историю Геродота. Но греков же интересовало только золото, на чем они были зациклены. Вот и Геродот запомнил себе историю только то, что предметы были золотыми. Священные дары символизировали состав скифского общества. Лук – заветный предмет скифа-земледельца. Ярмо – почетная вещь скотовода. Ярмо – это деревянный хомут для упряжки крупного рогатого скота. Без ярма кочевник не мог бы в домах на телегах передвигаться по степи, так как в телегу впрягались не лошади, а тягловые быки. Благодаря быкам под ярмом и происходило передвижение населения. Вот такую телегу восстанавливают историки. Вы представляете лошадь, две или даже три лошади, тянущие вот такую телегу? Ну, если хотите заморить лошадь, то да, можно попробовать. На самом деле такие телеги толкали, естественно, тягловые животные, быки. Дальше. Бог сбросил секиру, реликвия воина. Только не обращайте внимания на то, что секира – это, собственно, и есть боевой топор. В оригинале, кстати, так стоит топор. Почему в русском переводе стоит секира, для меня непонятно. Ну и помним о том, что в захоронениях культуры боевых топоров также найдено огромное количество топоров секир. Ну и последняя чаша, емкость для жидкости, грааль, ритуальная вещь жрецов, пьющие из одной чаши приобщаются общей сакральной традиции. Скифское общество силой божественного вмешательства путем дарения народу предметов, отлитых из металла, было оформлено в четыре взаимно дополняющие друг друга общности – земледельцев, скотоводов, а также стоящих на их защите воинов и жречества. Цитата из Геродота. «Все племена вместе называются сколотами, эллины же зовут их скифами». Виталий, у меня все. Ольга, благодарю тебя за очень интересную лекцию. Вот, у меня небольшое дополнение есть такое. Вот ты сказала про, где можно посмотреть, представляла даже картинки, как выглядели раньше, да, скифы, которые проживали там в Узбекистане, в Таджикистане. Mm-hmm. Вот я хотел сказать, есть там рядом Пакистан, вот, и там до сих пор сохранился народ такой, как калаши называется. Вот, и они до сих пор в нетронутом практически виде сохранили те вот традиции. Они даже в одеждах до сих пор таких же ходят, этих славянских, скифских, наполовину там обычаи, традиции. У них все до сих пор. Прям можно туда поехать и изучать. Ты, кстати, не сталкивалась с такими, так скажем, народными? Я сталкивалась с таким народом. Более того, есть попытки калашей, так же, как и, там, допустим, жители Афганистана, отнести к потомков воинов войска Македонского. Но это, конечно, все ерунда, потому что даже культура калашей, она абсолютно языческая, скифская. И те боги, которым они молятся, имеют скифские свастические знаки. Вот. И калаши живут на севере Пакистана, в тех самых недоступных местах, куда гуны или хуны не добрались в определенное время. Да, Виталий? Благодарю. У меня такой вопрос есть, Ольга. Вот тема у нас заявлена «Скифы, их дети рождаются седыми». И как она, собственно говоря, коррелируется с тем, что рассказываешь нам сегодня про поселение, про руду? Она имеет прямое отношение к названию нашей темы, хотя, в общем-то, мы говорили немножко о другом, но по касательной я затрагивала и этот вопрос тоже. Дело в том, что через тему нашей сегодняшней беседы мне бы хотелось вообще поднять вопрос о внешнем облике наших предков, о внешнем облике скифов. К сожалению, эта тема табуирована, Академические историки боятся поднимать ее, оно и понятно, потому что она связана с какими-то политическими процессами и взаимоотношениями между соседями, но тем не менее она важна, важна для понимания, какого антропологического типа были скифы, какой они имели внешний вид, внешность. Потому что если мы не будем знать таких вещей, то скоро может так получиться, что наши просто дети, наши внуки не будут знать, как выглядели их бабушки и дедушки. Это очень важно для понимания всех исторических процессов, которые проходили на территории, огромной территории, ну, назовем это Скифской империи, хотя, конечно, это не совсем правильное, корректное слово. А когда мы говорим о скифах Западной Европы, то антропологически они и остались такими, какими скифы пришли к берегам Северного моря. Эти скифы романизированы, католизированы, романизированы от слова католичество, да? Они совершенно промытыми мозгами, с другим менталитетом, но антропологически это те самые скифы, которые более 2000 лет назад, мы говорим о периоде в 5000 лет назад, даже больше, наверное, 5000 лет назад, когда эти люди пришли на те земли. Они выглядят так же, как выглядели скифы, повторюсь, 5000 лет назад. Причем об этом говорит даже сам один из голландских профессоров, археологов Квентин Бурже, я часто о нем упоминаю. Он археолог, раскопал множество голландских курганов. Он так и говорит, что индоевропейский язык и внешность принесли в Европу именно жители с русско-южных степей. И язык, на котором мы говорим, и так, как мы выглядим, является следствием прихода этих людей на нашу землю. Более того, современные ученые, исследуя ДНК цепочки, пришли к выводу, что до появления скифов-явников на этих территориях местные жители были темнокожими, но с голубыми глазами. Но, повторюсь, если на европейской части населения мы еще пока можем проследить европеоидный антропологический тип, хотя почему я тоже к этой теме подошла, для меня принципиально важно то, что происходит с точки зрения политических процессов в Европе и той колоссальной миграции, которая происходит в Европе. То есть, я не знаю, можем мы будем говорить лет через 50 об европеоидном антропологическом типе на этих территориях, но, тем не менее, пока он существует. В процессе нашего разговора я упоминала Среднюю Азию. Я повторюсь, это тема сложная, очень аккуратная. Может быть, поэтому наши мастодонты и, в общем-то, не говорят на эту тему, стараются обходить стороной или в своих трудах очень осторожно намекают о том, что изначально древние скифы были европеоидами. Это говорят и археологические раскопки, это и восстановление портретов, и те же, опять же, скульптурные изображения, изображения на монетах, которые находят на этих территориях. Но мы боимся об этом говорить, к сожалению. А тем не менее, повторяю, там вот у нас тюрки пишут свою историю, там ксаки пишут свою историю, и тем самым все пишут свою историю, только мы боимся говорить о нашей истории истинной громко и внятно. Что касается той фразы, которая выделена непосредственно в названии темы, значит, скифы, их дети рождались седыми. Это фраза из Исидора. Я впервые встретилась с этой фразой, читая Пиктскую хронику. Пикты считали себя потомками скифов, о чем мы писали в этой Пиктской хронике. Более того, свой внешний вид антропологический, пикты были белыми или рыжими, они связывали именно с тем, что их потомки были, значит, из Скифии, где постоянно идут снега, поэтому люди там рождаются белыми. Но, как выясняется, сами пикты конкретно эту вот фразу взяли у Исидора. Исидор – это, по-моему, 8 век нашей эры. Он писал, и причем именно эту фразу он писал о жителях Кавказа. Он писал о жителях Скифии, Кавказской Скифии, И, собственно говоря, он территориальные единицы Албании. Это не та Албания современная. Раньше на Кавказе существовали две территориальные единицы – Иберия и Албания. Так он написал, что эти люди рождаются, у них дети рождаются седыми. То есть мы опять возвращаемся к нарбологическому типу. Кавказцы, которых мы знаем сейчас, не имеют никакого отношения к седым беловолосым людям. То есть произошло замещение антропологическое людей на Кавказе. Причем мы говорим о кавказиоидном антропологическом типе, и когда его определяли ученые, они там было такое даже замешательство, потому что они в принципе европеоиды, но вот я так чуть-чуть утрирую, скажу, но, значит, большими крупными носами, да, вот, то есть в какой момент произошло вот это смещение, когда произошла подмена? Об этом можно и нужно говорить, да, но мы этого почему-то боимся делать. Хотя вот я когда читала работы Тура Хейердала, это скандинавский путешественник, очень знаменитый, у него там такая была интересная мысль. В свое время он обратил внимание на скандинавские саги, и там отчетливо ясно говорится, что скандинавский бог Один пришел в Скандинавию из скифских земель, или так вот, более узко, междоречие. Мне бы хотелось ввести все-таки это новое понятие, междоречие – это скифские земли между Черным и Каспийским морем. Вот. И когда Тур Хейердал приехал вот именно на Кавказ, именно в Азербайджан, он там увидел и людей огромного роста по 2 метра, и наскальные рисунки кораблей на веслах, которые практически идентичны рисункам, подобным же рисункам на скалах в Скандинавии. Вот. И он пишет в своей книге, что когда его водили по музеям Азербайджана, по запасникам, значит, директора музеев так тихим голосом говорили, ему рассказывали, что раньше мы были голубоглазые блондины, а вот сейчас такие, какие мы есть. То есть это записано в его книге. Вот. Но, к сожалению, эта тема у нас, опять же, не поднимается, она табуирована, и, в общем-то, мне хотелось бы, по крайней мере, столкнуть вот эту тему с насиженного места, заинтересовать исследователей, ну, читателей, слушателей, и обратить их внимание на вот такую удивительную вещь, что по границам скифских земель у нас произошла подмена изменений антропологического типа. Вот, кстати, вы, Виталий, говорили о калашах. У меня, по-моему, здесь есть изображение, сейчас попробую их вывести. Да, вот те самые калаши. Они в основной своей массе все-таки сейчас темнявые, но среди них возникает такие вот сбои, когда рождаются детки вот рыжие, светловолосые. Но больше всего меня, наверное, потрясло другое, когда я смотрела фильм о калашах. У калашей вот фотографии – это их боги, это идолы их богов, предки. И меня потрясли свастические знаки на вот этих деревянных изображениях, потому что они совершенно идентичны нашему славянскому миру. Вот на изображении справа – это прялки с русского севера, те же самые солнечные знаки. Но это не все. Посередине – это разделочная доска для селедки из Голландии. Причем сделана она была 1882 год. Какой-то рыбак подарил своей невесте на свадьбу, сам сделал вот такую разделочную доску для селедки. Вообще в Голландии сплошь и рядом вот эти славянские скифские, свастические изображения. Меня часто спрашивают, есть ли связь в культурологическом плане. Она есть, просто как бы не доходят руки этим заниматься. То есть мы можем видеть, тянем ниточку от калашей с Пакистана через Русь-матушку до Голландии, все те же самые традиции и какие-то культурологические, религиозные основы. Ну и вот если говорить о казахах, на севере Казахстана живет такой народ, казаки из рода Кирей. У них тоже происходит иногда сбой, мутации, рождаются вот детки голубоглазые, светловолосые, что говорит о том, что на то есть основания, почему происходят эти мутации. Ну вот я надеюсь, я ответила на ваш вопрос, Виталий. Да, Ольга, благодарю. А у меня сейчас вот пришло такое понимание, что, может быть, это седые, это серебровласые, ведь у скифов тоже были предки, правильно? Эти предки тоже были славяне и арии, то есть это из родов там Семиречи, еще времена Беловодья, Тартарии и так далее. Ведь много вот вся у нас практически даже религиозные писания многих народов, да, гласят, что везде приходили вот эти серебровластые там волхвы белых, из белых народов, да, и в Египет приходили, и в Индию, Дравидию древнюю приходили, и везде их описывали как серебровластые, мудрые какие-то белые люди, которые учили, как организовывать жизнь в разных, так скажем, сферах. Вот, может быть, оттуда как-то идет, что да, ты говоришь, серебровластые. И я уверена, что древние жители наших территорий действительно имели более светлый цвет волос. К сожалению, вот особенно в советские времена у нас в связи с определенной политикой происходило перемещение больших групп людей с одних территорий на других, происходило смешение национальностей и рас. Поэтому у нас сейчас белый цвет, светлый цвет, также в значительной степени потушен. Я смотрела специально, вот возьмите просто даже, если нет возможности фотографии, посмотрите картины старых художников 19-го, начала 19 века на детей. Все детки на картинах, даже из Малороссии, они все беленькие, светленькие. Я специально занималась этой темой, изучала фотографии, например, сохранившиеся там конца 19-го, начала 20 века белорусов. Детские белорусы вообще седые, сами белорусы чуть-чуть темнели со временем, но тем не менее белесые со светлыми бровями, это был характерный типаж для белорусов. Поляки до сих пор, женщины вообще там поголовно красятся в белый цвет, потому что для них это вот такая определенная национальная память, да, зов предков, что они светлые, беловолосые, светлоглазые. То есть вот это до сих пор даже прослеживается, да, вот у поляков культуре красоты. Но дело в том, что еще 100 лет назад мы говорили о том, могли бы говорить о том, что дети, рождающиеся на этих землях, рождались седыми. Да, Виталий, согласна с вами. Да, Ольга, благодарю за ответы. Ну, сейчас мы сделаем небольшой перерыв и будем отвечать на вопрос, который радиослушатели прислали в студию. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, тема эфира сегодня у нас скифы, их дети рождаются седыми. Вопрос задает Владимир Мищенко. Русские предки скифов? Русские? Это вопрос. Да, это вопрос. Русские предки. Русские потомки скифов. Наоборот, русские. Написано предки. Написано предки. Бывает, могут описаться, потому что я тоже пару раз описывалась. Нет, русские – это потомки скифов, точка. Ну и предки, наверное, тоже. Если брать вот то, что только что мы говорили, да, у скифов тоже были предки. Нет, если мы будем говорить о вот временном пространстве, то значит, цепочка ставится такая – скифы, далее славяне, далее русы. То есть из скифов выделились славяне, из славян выделились рода и народы, в том числе и русы. Ну а у скифов кто вот были предки? Хороший вопрос. Но это такие дальние дали, что я пока не рискую туда зайти. Просто дело в том, что я как бы лично вот для себя определила появление скифов на исторической арене 3500 лет назад. После определенных климатических событий. Что было до этого времени, я не берусь говорить. Да и думаю, немногие историки позволят себе такую роскошь. Благодарю за ответ. Следующий у нас вопрос задает Сергей Ковнер. Как вы думаете, что скифы, сарматы, савроматы – суть один народ? Геродот не видел скифов, но писал. Да, считается, что Геродот не видел скифов. Но, тем не менее, в Греции жило огромное количество скифов, и он, если что-то слышал, то от них, но бывало так, что слышал звон, не знал, где он, у него очень много оговорок и нелепостей, но в целом как бы канву он ведет, старается вести грамотную, правильную, и, кстати, он также пишет, что, по-моему, он, да, Геродот, вот Страбон и Помпей Трог, они не делали различий между савроматами, сарматами и скифами. Более того, вот сейчас не помню, какого конкретно из этих авторов, есть рассказ, история о том, как скифы, увидев амазонских девушек, не стали их, как это сделали греки, истреблять и брать в рабство, они их соблазнили, скажем так, причем в прямом смысле. Девушки пошли на контакт, создали с этими скифами семьи, и вот эти скифы, связавшиеся, взявшие себе в жены амазонок, ушли, вот скажем так, если брать по карте, они поселились выше массагетов и стали называться, соответственно, сарматами. Вот такая история есть у одного из античных авторов. То есть нету никаких различий между скифами и сарматами. Это просто одно из названий или одно из племен скифского рода, которые просто поселились отдельно на отдельных территориях. Безусловно, со временем какие-то произошли там изменения, допустим, в понимании искусства, культуры, да, сарматское золото почему-то отделяет от скифского золота. Там действительно есть определенные какие-то нюансы, но оно по большому счету идентично. То есть я не понимаю, зачем культурологи так резко выделяют сарматское золото, скифское золото. Это суть есть одно, но ну, так же, как в одной семье трое детей, у каждого собственное понимание там, красоты и каких-то там культурных моментов. Так и здесь. Просто один из скифских родов. Виталий. Благодарю за ответ. Сергей Ковнер спрашивает еще. Скифы европеоиды или монголоиды, как сейчас пытаются утверждать тюрки? Ну, собственно, весь наш разговор шел к тому, что скифы – это европеоиды. В общем-то, все, что я пытался заменить сейчас во второй половине беседы, это абсолютно европеоиды. И они держали свою расу, скажем так, вплоть где-то до второго века до нашей эры, когда начинается смешение сначала таком на дружелюбном основе между все больше подтягивающимися на эти территории монголоидными, ну, назовем так, народами, да, скорее всего, это было связано с какими-то климатическими особенностями, они смогли пересечь пустыню Гоби, которая долго их сдерживала. Вот, сначала было мирное сосуществование, а ко второму веку уже нашей эры можно говорить о воинственном замещении европеоидов-скифов монголоидами-гунами, ну и потом вытеснение, соответственно, европеоидов или ассимиляция этого населения с азиатами. Благодарю за ответ. Вопрос от Валерия Лаврененко. Неужели можно всерьез посчитать, что Геродот не знал о сотнях скифских городов или поверил, что персы Дария II заблудились между Днепром и Доном? Зачем нужна наука? Зачем наша наука закрывает глаза по этой теме? Насчет того, что он не знал городов. Да, я тоже считаю, что, скорее всего, это какая-то недосказанность, сознательная, несознательная. Я повторюсь, он много достаточно делал ошибок по поводу скифов. Даже его известное изречение, которое нас постоянно цитируют, что скифы считают себя самым молодым народом. И бред полнейший, причем тут же он приводит несколько легенд о происхождении скифов, причем одна древнее другой. И греки там еще даже под стол не ходили, когда, согласно этим легендам, скифы уже бороздили степи. Вот. То есть действительно есть какие-то нюансы, которые непонятны просто с логической точки зрения. Вот. Это что касается городов. Что касается Дария, ну, ходил, бродил, в итоге ни с чем ушел. Его разбили скифы, как, в принципе, и все, кто приходил на скифские земли, включая военачальника Александра Македонского, все там положили головы, кто к нам с мечом придет, этот меча и погибнет. То есть очень долго, вот где-то до второго века нашей эры, даже чуть больше, скифы очень успешно обороняли свои границы и не допускали никого дальше вот прибрежных территорий Черного моря. Но при этом им пришлось в какой-то момент уйти с южных берегов Черного моря, но это произошло значительно раньше. Об этом, кстати, тоже ничего не говорится, хотя факты существуют, что скифы проживали по всей окружности Черного моря. Благодарю за ответ. Валерий Лаврененко, реплика. Скифы о своих городах и селениях распространяться не любили, но сталеплавильное и бронзолитейное дело, ювелирное искусство, качество, выделка ковров и многое другое. Врал Геродот о кибитках. Есть что добавить, Ольга, по реплике? У меня тоже сложилось впечатление, читая Геродота и других античных авторов, что скифы очень сильно хитрили и многих вещей не договаривали. Они всегда делали упор, что вот мы такие там бедные и типа кочевники, да, вот, и что вы к нам приходите, значит, и отчет от нас требуете, если с нас взять нечего. Я так думаю, такой был политический, психологический такой акт воздействия на врагов. Кстати, он срабатывал, и... Я думаю, это делалось отчасти сознательно, потому что действительно о богатстве, которое было на скифских землях, можно было только мечтать. Здесь я соглашусь совершенно, да. Я еще добавлю от себя, тоже недавно просто сталкивался с этим вопросом, вот, что кибитки как бы кочевали скифы, но как будто называют тут историки некоторые, кому-то народ такой без рода и племени кочевой был. Но это не так было. То есть кочевым народом их называли, потому что города имели круговую систему. Кругами было, их было очень много. То есть города обычно не были более 10 тысяч человек. Вот. И это объяснял как раз-таки их быстрое расселение. То есть один город появился, там 10 тысяч набралось человек, надо уже следующую землю где-то искать там другим людям. То есть и торговали между собой они именно вот. Вот, поэтому как бы не было такого прям, что они там искали, в поисках были, вечно скитались в кибитках, там где-то искали какие-то корма себе там или прочие вещи. Вот, и это обуславливалось также именно общинородовым строем, который тогда был у них, и копным правом. А если большие города, там этого просто невозможно априори как бы. Поэтому... Ну да, они скорее селились, чем городились, да, и этим очень сильно отличались от греко-римской цивилизации, да. Благодарю. Валерий Лавриненко спрашивает, будет ли вами затронута тема Скивии, Тартарии, Гардарики в стране тысячи городов? Ведь те же сарматы – это уральские скифы, и нынешняя тема – это скромный разговор о Тартарии. Нет, наверное, я углубляться вот именно в этом направлении не буду, потому что у меня, в общем-то, изначальная тема моего исследования – это скифы Западной Европы, славяно-скифы Западной Европы. Я вынуждена как бы обратиться к этой теме, расширив ее вот до границ Китайской стены, в связи с тем, что нет понимания, почему вот вдруг я называю европейцев скифами, славянами, очень много ко мне вопросов по этому поводу. Чтобы объяснить и ввести людей в эту тему, объяснить им, почему я так считаю, мне... В какой-то момент пришлось вообще разобраться с тем, кто такие скифы, чем они занимались и почему это не было диким народом. Мне бы хотелось еще обратить внимание на, допустим, вот еще на таримских скифов, вот, там, таримские мумии, таримы, вот, потому что их культура очень сильно перекликалась с той культурой, которая сохранилась на территории Западной Европы, как то, допустим, ткань, одежда, шляпы, то есть вот такая материальная культура, которую мы можем проследить вот с дальних восточных земель до дальних западных земель. Но я думаю, что дальше, особенно про Тартарию, я в эту тему углубляться не буду, что она не моя тема. Просто. Благодарю за ответ. Павел Ордынский спрашивает. Язык скифов русский или они говорили, как предполагали Фоменко-Носовский, на русско-тюркском языке? Нет, они не говорили на русском, потому что русский – это как бы уже более поздний языковой пласт. Тема очень сложная, и, к сожалению, нет у нас лингвистов, которые радеют за собственный язык и за собственную культуру и историю. Это очень горько. Но, отвечая на вопрос, я бы сказала так. Скифы точно не говорили на иранском. Это бред полнейший, и ни одного иранца не было вот дальше, чем город, колония Оливия греческая. Тот же Дарий, как мы сейчас говорили, просто топтался по берегам Северного Причерноморья, потоптался, его вернули назад. То есть иранцы никаким образом не могли влиять на скифский язык. А вот скифы и в Иране побывали, и в Бактрии основали, и Парфию, и с Мидии там не все понятно, и в Египет ходили. То есть скифы скорее принесли древний язык или частичку своего языка в Иран, чем наоборот. Вот эта иранская версия, которая долбится последние, 50 лет, потому что какой-то ну, не какой-то, а один из наших советских ученых, по-моему, Осетин, вывел там, что это иранского происхождения скифский язык, но это уже не актуально, это уже, ну, как бы, этот миф уже разбит. Сейчас пытаются, значит, натянуть скифский язык на тюркский глобус, но, друзья мои, тюрки появились как некое народное языковое культурное образование только вот в том же самом втором веке нашей эры. То есть они появляются на исторической арене, когда происходит хунское движение на восточных территориях Евразийского континента. О тюрках можно говорить, и то с очень натяжкой большой, со второго века нашей эры. Так вот, сформировались они где-то 4-5. То есть, ну какой может быть тюркский язык у скифов? Ну, друзья мои, то, что на границе между скифским миром и миром хунов возник вот этот тюркский язык, а потом распространился с вот этой лавиной гунского населения на север и на запад. Да, мы можем говорить, что произошло формирование на стыке вот двух языковых линий. Да? То есть тюркский – это скифский, ну, это не скифский, тюркский – это то, что осталось от скифского и было привнесено, ну, опять же, я так очень плавно говорю, гунами, гунским языком. То есть он сформировался, этот язык, значительно позже. Поэтому нельзя говорить о скифском языке ни как об иранском, ни как тюркском. Скифский – это самобытный язык, который сформировался на этой территории. Изначально его называть можно еще индоевропейским, если комфортно, кому-то так удобнее. Но это было совершенно собственное, местное, скажем так, речи образования, на основе которой возникли те же языки соседей, или скифский язык повлиял на формирование языков соседей Скифской империи. Только таким образом можно говорить о скифском языке. И скифский язык лег в основу славянского языка, и в том числе в основу русского языка. Благодарю, Ольга. Александр Дейнека спрашивает. Ольга, как вы думаете, почему люди, принадлежащие к славянам, сознательно принижают историческую значимость своих народов? Россия – родина слонов, викинги создали русское государство, монголы великие. Отчего у этих людей презрение к своему народу? Ой, очень хороший философский порассуждать. Да, болезненный вопрос. Я, наверное, скажу вещь, мне скажут, что вот опять завели ту же самую простинку, но у меня есть такое ощущение, что вот эта нелюбовь к своей истории, она воспитывается в нас извне. То есть нам постоянно подсовывают какие-то догматы и какие-то постулаты, которые, значит, которые провозглашают истины. А так как мы люди такие очень интеллектуальные, нам всегда интересно что-то новое, мы стараемся выйти за рамки, значит, какие-то установленные, да, мы всегда рвемся и географически, территориально, и в своем интеллектуальном развитии за некие рамки, очень восприимчивы вот к этим вещам, которые нам сознательно навязываются извне. И есть люди более мудрые, которые умеют отделить плевна от зерен, а есть, которые воспринимают все подряд без разбора. Особенно это касается молодежи. И наша беда в том, как я считаю, что мы совершенно не занимаемся нашими детьми и молодежью, от этого и возникает такая нелюбовь к самим к себе, потому что не мы воспитываем наших детей, а за нас их воспитывают извне. И это происходит из раза в раз. Мы постоянно расслабляемся, мы говорим, вот, мы победили этого врага, все, можно успокоиться. Нифига. Этот враг придет через 5 лет снова и опять будет с тобой биться, сражаться за твои земли, за твой народ, за твоих детей, за твою историю. И ты опять с ним будешь биться, сражаться, и опять потом будешь почивать на лаврах. Но история, она циклична. Мы наступаем каждый раз на одни и те же грабли. И как 100 лет назад об этом говорили философы, что русский народ почему-то не очень там сам себя любит, так эта история продолжается и сейчас. Но я считаю, что это зависит от нас самих. Мы не воспитываем своих детей так, как это должно быть, чтобы они нас помнили. Понимаете, мы должны своим детям сказать, вот ты будешь помнить меня, вот как я делал, что я делал, значит, твои дети помнят будут тебя и уважать будут тебя, твою бабушку, и в твоей бабушке, твоих там дедушках, твоих предков. То есть если мы сами изменим свое мировоззрение и научим этому мировоззрению детей, я думаю, ну, могут пойти какие-то положительные процессы. Вот это моя точка зрения. Да, Ольга, благодарю. Очень замечательная фраза прозвучала. Ты помнишь, как я делал, да? К сожалению, у нас сейчас многие и не делают ничего. Занимаются или выживанием на работе, пропадают где-то. Или, если свободное время, то лежат где-то в телевизорах, в телефонах. Большинство подавляющих, не говорю, что все, но подавляющее большинство, конечно, будут помнить, чем занимался родитель. Так, у нас еще вопрос задает Владимир Петрович. Ольга, попадалась ли вам информация о 4 скифских царствах? В античной литературе нет. Ни в одном античном историке я пока ничего подобного не нашла. Благодарю за ответ. Павел Ордынский спрашивает. Реплика. Я думаю, что тюркских слов много по миру. Есть что-то добавить? Ну, это как и в любом, только в русском языке много английских слов, в голландском много русских слов. Это нормальный процесс. Да? Валерий Лаврененко тоже про тюркский язык. Реплика. Ранее тюркский язык знали все казаки-ордынцы Сибири, Доны, Запорожья. И он являлся эсперанто для общения с надвигающейся гибридизацией с желтой расой. Ну, так скажем, утверждение немножко оспариваемое. Я бы не стала так утверждать, но вдаваться я не буду и опровергать. Слишком, мы еще тогда наговорим на еще одну тему на целых полтора часа. Тема к новому эфиру будет. Ну да. Владимир Мищенко спрашивает, санскрит мог быть скифским языком? О, замечательный вопрос. Мог ли быть санскрит скифским языком? Возможно, да. Это некий осколок от скифского языка, который сохранился вот на территории Северной Индии. Я предложу вам свою точку зрения, она тоже может быть оспариваемой, но опять же она вытекает из тех событий, которые происходили на этих землях вот на рубеже эпох. Когда начинается гуннское движение, все-таки некоторая часть скифов пытается найти новые территории, новые места, уходят из опасных зон. Именно в эти времена образовываются вот Бактрия и Парфия. Чуть раньше, чуть больше, но приблизительно вот у нас эта эпоха, там где-то 4 век до нашей эры, 2-3 век нашей эры. И эти государственные образования все-таки не смогли состояться, они также были потом в силу слабости государственного управления разделены между соседними территориями. И часть вот этого населения скифского изначально ушла на север Индии и принесла с собой вот тот осколок скифского языка, который она сохранила. Возможно, это была даже вторая волна, даже, скорее всего, вторая волна вот скифов на территорию Северной Индии. Но вот эту волну мы точно можем проследить, потому что она где-то даже документирована, задокументирована в сохранившихся источниках. То есть часть населения скифов, скифского населения, образовавшего Бактрию и Парфию, после развала этих государственных образований нашли себя на севере Индии, куда принесли, соответственно, свой язык и сохранили его там вот в форме, которая нам известна как санскрит. Вот я так представляю себе вот эту ситуацию. Благодарю, Ольга. Я тоже хотел бы этот вопрос дополнить немножко, потому что тоже недавно сталкивался с этим. Вот, санскрит – это, так скажем, язык, который вытек из харийской коруны, то есть это жреческое письмо было такое, состоящее из 256 рун различных, которые несли образы. Вот. Но это значительно, так скажем, давнее, так скажем, 3-5 тысяч лет назад, да, когда наши начали передавать знания в древнюю Дравидию, и, то есть брахманам они принесли туда Ригведу, об этом они, кстати, сами и говорят, да, брахманы индийских во всех, вот Бхагавад-гита и так далее, что пришли русские, так сказать, не русские, а волхвы севера и начали обучать их. И вот они передали им, чтобы все эти знания они могли читать как-то, они передали им вот эту коруну, но только очень сокращенном варианте. и назвали его самостоятельный скрытый язык, сам скрыт. То есть, ну, вот такая версия тоже есть. Ну да, я тоже повторюсь, что, скорее всего, то, о чем я говорила, это какая-то была вторая дополнительная волна, безусловно. Скорее всего, еще были какие-то связи и обмен населением значительно в более ранний период. Но, опять же, никто этим не занимается, к сожалению. Очень-очень мало исследований, научных работ, посвященных, допустим, вот санскриту и жителям Северной Индии. Да, Виталий? Благодарю. А у меня еще такой вопрос есть. Вот много говорили в лекции про сегодня про торговлю, то есть как торговля шла. Вот, тоже недавно читал такой новоторговый устав 15 века, Нащекин купец составил, и там как раз, который определял, так скажем, как нужно торговать с немцами, ну, то есть немцы — это, ну, современный язык иностранцы. Вот. И, собственно говоря, там очень такой серьезный, так скажем, да, подход, и налоги, все, и с кого какие десятины, и с кораблей сколько. Вот. И он там очень часто, так скажем, опирается на какой-то купеческий устав, который, вот, по некоторым данным, возраст его 3-5 тысяч лет назад. Вот вопрос такой: ты не встречала что-нибудь, вот, знания какие-нибудь, может быть, информацию об этом, вот, что за купеческий устав был ну, вообще в основе у скифов? Потому что не могло это быть стихийное, да, ну, как бы... Согласна, торги, да. Торжище, вот эти как-то, это регулировалось. Согласна, абсолютно. Имея такие торговые связи, торговые пути, соответственно, купечество, все должно было иметь определенный фундамент. Здесь я согласна безоговорочно, но я не встречала ничего подобного вот из тех документов, которые мне попадались в руки. К сожалению, здесь я ничего сказать не смогу. Благодарю. Владимир Мищенко спрашивает, какая генетическая галлогруппа была у скифов? Ох уж мне эти галлогруппы. Понимаете, мы сейчас сводим нашу историю, к сожалению, просто к очень узкому такому проходику, который, в общем-то, закрывает нам весь вид на скифский мир. Нас опять пытаются загнать в определенные рамки, и в этот раз это рамки галлогрупп. Друзья, гаплогруппа – это, безусловно, важный и нужный элемент нашего бытия и нашей истории. Но нельзя историю мерить гаплогруппами, потому что, допустим, опять же, вот, было бы даже правильнее мерить историю антропологическими группами. Смотрите, у таджиков, казахов, киргизов, если я не ошибаюсь, узбеков, где-то половина ДНК фонда, 50% плюс-минус, это гаплогруппа R1A. Да? Но антропологически они совершенно на нас не похожи, ни на какой равнинных там русских они не похожи. Даже у белорусов, по-моему, меньше процент R1A, чем у жителей Средней Азии. Поэтому, когда мы говорим о гаплогруппах, это все-таки другая история, это другое направление. Мы смешиваем, бросаем в кучу нужное и ненужное. Опять упираемся, вот как мы в свое время упирались в нормандскую теорию, вот нас поставили стенку, и мы рогами в нее бились. Сейчас нам пытаются, вот мы пытаемся зайти в эту гаплогруппу, упираемся опять же в ту же стенку. Нельзя мерить историю гаплогруппами. Это неправильно. Род в роду происходят те же мутации в мужских генах. Все это происходит, они продолжают тем же родом. Потому что мужчина не знает, что у него произошла мутация. Господи, он что, заглядывал свой ген? Нет. Он продолжает жить теми же традициями, теми же религиозными представлениями, как его дед и прадед, и прапрадед, и прапрадед, прапрадед. А то, что у него произошла какая-то мутация, да пофиг ему на это. А в какой-то момент он собрался, перевалил через горы и пошел осваивать, я не знаю, там, персидские земли. И у него действительно другая гаплогруппа, но ему, алло, ему это без разницы. Он живет по тем же принципам, по тем же уставам, как жил его род. Поэтому я не считаю неправильным загонять историческую нагрузку вот в рамки гаплогруппы. Гаплогруппа – это одно, вот им пусть занимаются ДНК-генеалогией. История – это понятие культуры, менталитета, религии. Ну, немного чего другого, значительно более широкое понятие, чем просто гаплогруппа. Я надеюсь, я была убедительна в попытке объяснить, что история – это не только гаплогруппа, или это, скажем, гаплогруппа – это вот десятая доля всех исторических процессов, которые нам нужно выяснить, поднять и разобрать. Виталий. Да, Ольга, благодарю. Да, понятно. этого уже, в принципе-то, мне кажется, и нет. Это раньше были законы рита, которые соблюдали. То есть это законы рита, законы чистоты крови. Тогда еще можно было говорить. Сейчас, ну, какая речь, о какой чистоте крови, когда уже намешано столько всего за эти тысячелетия во всех кровях. Войны, да. Так, ну, у нас все вопросы и реплики на сегодня закончились. А наш эфир подходит к завершению. И я благодарю всех, кто сегодня с нами был. Благодарю также всех, кто поддерживает Народное Славянское Радио как материально, так и своей активностью в наших эфирах. Благодарю, Ольга, тебя в очередной раз за то, что пришла, поделилась с нами и с нашими радиослушателями своими исследованиями. И по нашей доброй традиции предлагаю тебе сказать несколько напутственных добрых слов для всех, кто нас смотрит и слушает. Я, во-первых, хочу поблагодарить всех, кто был заинтересован в сегодняшней теме и задавал очень интересные вопросы и давал реплики. Большое спасибо. Действительно, я сегодня получила удовольствие от второй половины нашей беседы. Вот. Ну, а в пожелании хотелось бы, конечно, чтобы мы больше интересовались нашей историей, потому что наша история – это отражение нашей современности. Все, что происходит с нами сейчас, когда-то уже происходило. И если мы будем хорошо знать, понимать нашу историю, осознавать, какие процессы там происходили, нам будет проще видеть окружающий мир сегодняшнего дня и видеть наших врагов и друзей, и понимать, что с нами происходит. И, соответственно, мы можем опять же это отзеркалить на своих потомков и объяснить им, рассказать, как им нужно себя вести, какую им надо будет историю свою создавать, чтобы не повторять ошибок их предков, соответственно, наши ошибки. Вот на это бы хотелось обратить внимание. Благодарю, Ольга, тебя за напутствие. И на этой доброй и позитивной ноте я завершаю наш сегодняшний эфир. Напоминаю, что на Народном славянском радио сегодня проходил эфир на тему «Скифы. Их дети рождаются седыми». В гостях у нас была Ольга Семенова, Роттердам. Управлял эфиром Щербаков Алексей. За чатом следила Большакова Светлана. Вел эфир Петров Виталий. Уважаемые соратники, если темы, которые освещает Народное славянское радио, вам интересны, нажимайте палец вверх, делитесь эфиром с близкими, родственниками, знакомыми. Ну а я желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.